богом. Стою в костюме строгом, отмытье денег много. Я в обществе уродов, захват земли достойно. Мы их казним не больно, расчленим продольно. Умрет же он достойно. Ты против власти, тогда не место тебе тут. Ты кидаешь зигу, говоришь, что все гуд. Откинулся Рустам, ковер забитый на груди. Ты слушаешь дерьмо, ты с нами фит мути. Мы пишем текст за несколько минут. Нас вдохновляет ложка, баян и жгут. Откинулся я с клиники, переосмыслил многое. Ставится читать и петь, дано Бога мне. Я уходил от реальности в свою реальность. Перед иконой на коленях имя бескрайность. Белый пакет с весом грамм 200. Мы как и год назад снова вместе. Кто эти ребята с рыжей ложкой гретой? В хмельном угаре натягивают гетры. Кто их наставил на путь смелого пророка? Они дадут урок нелепому юнцу. Вы думали, время подходит к концу? Ах нет, вы ошибались, мои милые обыватели. Я продолжаю просить гроши на паперки и ставиться на коленях перед иконой, пренебречь твоим законом, кинуть хуй в личку всем знакомым. Кто я перед Богом? Упираюсь кривым рогом. Свел коловрат и встал на курс. Тебе попал в глаз деревянный брус. Ты не видишь суть бытия и знаки. Шавка, сбрей свои радикальные баки. Рустем вышел, и мы продолжаем заливать говно в массы. Его тяжелые свинцовые напасы. Мы продолжаем ебашить, как и год назад. На моей груди снова выступает коловрат. Мы продолжаем ебашить, как и год назад. На моей груди снова выступает коловрат. Сделай потише. Да, нормально. Сука, блядь. Такое чувство. Какое? Пиздец.